Глоссарий. Животная личность. Любое общение между людьми фильтруется, искажается инстинктами хищника и выживания в материальном мире. Я назвал эту сторону человека животной личностью. Причиной ее возникновения является существование в мире земной жизни. Проем. Точка перехода в запредельное, к источнику той созидательной силы, которая сотворила нашу материальную Вселенную. Фундамент. Текущий уровень деятельности развивающегося разума, который определяется набором истин, неизвестных величин и представлений. Основа. При развитии иного мировоззрения, чрезвычайно существенным становится постижение и практическое применение определенных основ. Например, одной из важнейших основ является понимание того, что мы представляем собой не только материальное тело и продолжаем жить после физической смерти. Чтобы они способствовали развитию, такие основы должны стать подлинными истинами, а не просто представлениями. В отсутствии любой из ключевых основ развитие невозможно. Представление. Душевно-эмоциональная установка, сочетающая в себе различные пропорции истин и неизвестных величин. Система представлений. Ряд представлений, присущих множеству людей. Чем больше людей придерживается этих представлений, тем мощнее система. Территория систем представлений. Один из множества участков спектра М-поля, прилегающих к миру земной жизни. Многие человеческие разумы переносятся туда по завершении срока физической жизни. Каждый разум притягивается к тому или иному участку в соответствии с глубокими наклонностями, которые на протяжении недавней жизни превратились в несомненные на вид представления. Запредельное. Понятие, неопределимое в современных рамках человеческого мышления. Ядро. Изначальный вихрь энергии, М-поля, кроющийся в каждом живом материальном организме. Иное мировоззрение. Совокупность знаний, лишенная вкраплений представлений и животных инстинктов. Мир земной жизни. Упорядоченная область пространства-времени, в которой мы существуем. Излучатель. Отверстие в запредельное, через которое проникает излучение энергии М-поля, упорядочивающее и воздействующее на мир земной жизни и материальную Вселенную. Искомое. Исполнительный комитет нашего «Я там», образованный многочисленными индивидуальностями различных реинкарнаций, которые сохраняются в каждом из нас. Полоса М. Участок неупорядоченных модуляций человеческого мышления в границах энергии М-поля. Хемисинг. Торговая марка системы звуковых сигналов, разработанных в Институте Монро в течение 30 лет. Прослушивание записанных на магнитофонную пленку звуковых сигналов этой системы приводит к синхронизации электромагнитной деятельности двух полушарий человеческого мозга. Определенные сигналы помогают человеку достичь предсказуемых состояний сознания. Голограмма. Широко известное следствие взаимодействия лучей света, которое позволяет создать в пустоте объемные зрительные образы. По описанной в книге теории, пространство, время и мир земной жизни представляют собой сходный, но более сложный, результат взаимодействия энергии М-поля. Родина. Индивидуальная точка проникновения каждого из нас в М-поле и или пространство-время. человеческий разум, то, что мы собой представляем, как отдельные индивидуальности, так и коллективная личность. Разумник. Сокращение от названия «разумный вид», что предполагает нечто большее, чем человечество. Магистраль. Понятие, знакомое по привычной нам дорожной системе. Здесь оно используется как указание на некий маршрут, ведущий от одного уровня сознания к другому, как в пространстве времени, так и на протяжении всего бесконечного спектра М-поля. Я там. Коллективная личность, включающая в себя все предшествующие и текущие перерождающиеся индивидуальности. Я там есть у каждого из нас. Истина. То, что стало непреложным фактом для отдельной личности, но не обязательно для всей цивилизации. Как правило, для того, чтобы факт превратился в истину, он должен пройти не менее 3 практических проверок. Когда проверка его достоверности завершается, новая истина включается в мировоззрение личности. КТ-95. Произвольная метка, которую автор присвоил своей собственной изначальной родине. Этот мир находится где-то за пределами Солнечной системы. Кольцо выпускников, в кавычках. Самый внешний участок области человеческого влияния в М-поле. Именно туда отправляются те личности, которые уже прошли многочисленные перерождения на Земле. Им предстоит предпринять только одно – последнее погружение в человеческое состояние, поскольку они уже накопили огромный жизненный опыт. Перед последним воплощением эти личности уделяют определенное время размышлениям, чтобы решить, какой станет их последняя жизнь на Земле. Левый мозг. Современное обозначение интеллектуальной, логической, рациональной стороны привычного нам процесса мышления.